«Здорово, земляки!» Они свалились на землю с деревьев. Казалось, нам перекрыл путь батальон десантников в темных камуфляжах. Но это были не десантники. Маленькие человечки злые, как черти. Кожа у них темно-коричневая, все голые по пояс. На лицах, груди и животе по 2-3 полосы белого и желтого цвета. Они медленно надвигались на нас, издавая странные звуки, напоминающие такование глухарей. То ли аборигены переговаривались, то ли запугивали. У каждого в руках несколько желтых прутиков. Несмотря на невзрачность этих предметов, я сразу понял, какую опасность они таят. «Ну вот и дождались», — тоскливо прокомментировал Стефан и кивнул мне. «Чего молчишь? Начинай приветственную речь. Здорово, земляки-сибиряки!» Затем он перебросил свой сарказм на Педро. «А ты что притих? Узнаешь своих родственничков? Кто там из них твой кузен, дядя, племянник? Что-то не вижу на их физиономиях ни радости о встрече с родным человеком, ни сибирского гостеприимства». Педро не проронил ни слова, только деловито и поспешно вывалил из своего вещмешка завернутые в тряпки какие-то предметы. «Запасливый человек!» Мы поспешно развернули тряпки. Два родных и знакомых ТТ, два крупнокалиберных кольта и еще ствол какой-то неведомой мне породы. «О, я же говорил, золотой хлопец!» — обрадовался Стефан. Поспешность, с какой мы расхватали оружие, всколыхнула десантников. Они забормотали громче, воинственней и стали трясти своими желтыми прутиками. Стефан взглянул на часы. «Интересно, у них сейчас время обеда или ужина?» «Да не все ли равно, когда тебя слопают?» — заметил я. «Не пойму», — продолжил Стефан. «На остриях прутиков наверняка курары или яд похуже. Как же они потом едят добычу?» «За их желудки не волнуйся, эти мужики чего хочешь переварят!» Стефан вопросительно взглянул на меня. «Ну что, командир, драпать поздно, остается на землю и держать круговую оборону». «Не делай резких движений!» — прошипел я. «Скажи, Педро, пусть орет все, что помнит из своего детства, да стволы пусть за пояс заткнет и покажет руки пустые». «А если он знает только местное ругательство и проклятие?» Стефан почесал затылок. «Представляешь, что начнется?» «А, хуже не будет. Рискнем». Парламентские потуги Педро с позором провалились. Несколько минут он выкрикивал непонятные словечки, впрямь напоминающие ругань и проклятие. Аборигены хоть и остановились, но физиономии у них стали еще злее. «Смотрю я на этих пришельцев и не верю в гипотезу о переселении сибиряков в Америку», — прошептал Стефан. «Уж больно они хлипкие. Может, белковой пищи не хватает?» — предположил я. «Хочешь сказать, что люди давно не посещали этот гостеприимный край?» Стефан толкнул меня в бок. «Гляди-ка, похоже, Педро очень разозлил аборигенов своими речами. Видно, никакой он им не родственник». «Ладно, пусть заканчивает свою миссию», — перебил я. «Как только эти ребятки замахнутся прутиками, даем предупредительные выстрелы». «Дай-ка я попробую с ними изъясниться», — предложил Стефан и спрятал стволы за пояс. Мне показалось, его речь, обращенная к индейцам, по звучанию мало отличалась от речи Педро. Десантники заволновались, и вдруг все разом затряслись от кашля. «Что с ними?» — спросил я Стефана. «Повальный бронхит?» «Нет, это они так смеются», — радостно сообщил Стефан. «Ты что, им анекдоты рассказывал? На каком хоть языке?» «А черт его знает, что за белиберду я нес», — махнул рукой Стефан. «Давай, командир, все вываливать из наших мешков. Значки, пуговицы, вилки, ложки, фонарики, зажигалки. Одним словом, все блестящее и яркое. Мир и взаимопонимание между народами даром не дается».